25 ноября 2011 года. Перечитав последнюю запись, понял, что ничего толком не рассказал. Во всем виновата спешка. Как вышло, что у меня с Кристин состоялось свидание? Почему я изменил свое отношение? Как я встретился с нею? Ничего не понятно. Чтобы исправить ситуацию, напишу теперь. Итак, 22 числа я был ужасно угнетен собственным бессилием и собственным дурацким поведением. Несмотря на то, что я пытался выкинуть Кристин из головы, у меня ничего не выходило. Даже Крис, моя мышь, не могла заставить меня забыть о Кристин. Вместо того, чтобы проводить опыты, я думал об этой странной девушке. Судя по обеим нашим встречам, она такая же рассеянная, как и я. А значит, из нас может получиться идеальная пара. Итак, вечером, в дурном расположении духа, я побрел домой. И, выйдя из офиса, посмотрел в ту самую сторону, где еще за день до этого автомобиль Крис обрызгал меня грязью. И что я увидел? Она стояла возле своей машины. «Ну, наконец-то!» — улыбнувшись, проговорила девушка. «Я уже думала, что ты заночуешь в этом душном офисе. Ты всегда так много работаешь?» Честно говоря, я опешил. Этот тон человека близкого и давно знакомого, меня слегка смутил. Не было никакой официальности, мне это даже показалось немного неприличным. И потом, с какой стати она меня ждала? Я остановился, не в силах подобрать слова, а она продолжала. «Джон, я узнала, что тебя зовут Джон. Конечно, ты можешь подумать, будто я преследую тебя, но это вовсе не так. Я действительно испытываю неловкость за обе наши случайные встречи и хотела бы загладить вину. Можно я подвезу тебя до дома?» «Спасибо, но мне идти всего полквартала», — попытался возразить я. Но Кристин, видимо, не была настроена на отказ. «Неужели так сложно не сопротивляться и дать девушке возможность загладить свою вину? Какие же вы, мужчины, вредные!» Она надула губки и стала еще милее, чем прежде. «Я, конечно, далеко не эксперт по женской части, но мне кажется, некоторым женщинам идет, когда они слегка обижаются». Я сел в машину. Признаться, я с самого начала, как только Крис заговорила об этом, захотел побыть с ней, не уходить, поговорить хоть немного. Но эти дурацкие привычки, манеры, правила приличия... Машина тронулась, и я впервые в жизни пожалел, что живу так близко. Мы доехали до дома в считанные минуты. «Ну и?» – кокетливо улыбнулась Кристин. Я не понял, о чем она. Как я уже упоминал, у меня не было опыта общения с девушками. К чему это «ну»? Может, Крис намекает на оплату проезда? Где же портмоне? Неужели, как всегда, в ящике рабочего стола? «Сколько я вам должен?» – суетливо спросил я, выгребая из кармана мелочь. Кристин засмеялась, и я снова почувствовал себя полным идиотом. «Я имела в виду не это. Может, ты пригласишь меня на чашечку чая или кофе?» Я задумался. Вести ее в квартиру точно нельзя. У меня там полный кавардак. Я живу отдельно от мамы и весь поглощен наукой, а потому мало занимаюсь уборкой. Держать в доме прислугу не в моих правилах. Терпеть не могу, когда кто-то трогает мои вещи. На самом деле у меня не так уж не убрано, и я всегда могу найти в ворохе вещей нужную колбу, книгу или даже парные носки. Ну, с носками я, может, и погорячился, но кто же увидит, что на правой ноге синий носок, а на левой красный, если на обеих ногах ботинки, причем даже одинакового цвета. Но я не об этом. Я хотел сказать, что моя квартира – эталон творческого беспорядка, уже много лет успешно балансирующего на грани полного хаоса. Поэтому боюсь, если я приведу Кристин к себе, она задохнется от книжной пыли, удивится тому, сколько всего можно разбросать на полу и еще может случайно нарушить это хрупкое равновесие. Нет, это точно не вариант. По-видимому, переживания отразились на моем лице, потому что Кристин вдруг добавила. «У меня есть прекрасная идея. Давай завтра сходим в кафе. Скажем, вон в то, за углом». Она ткнула пальцем в первый попавшийся дом, и я с удивлением увидел там вывеску итальянского кафе. Странно, никогда раньше не замечал, что здесь есть кафе. А вообще, что я замечал раньше? Мне все больше нравилась эта девушка. Ее непосредственность, ее подвижность, ее легкость. Поручи она мне выбрать место для нашей первой встречи, я бы полдня изучал карту местности, потом принялся бы шарить по отзывам в интернете, потом подсчитал бы, во сколько выйдет поесть и выпить в этом заведении, а то и вовсе перешел бы к экспериментальной части, прежде чем озвучить решение. Кристин же делала все с полоборота. Туда, значит, туда. Таким образом, участь моя была решена. От меня требовалось лишь собраться и вовремя прийти на свидание. Я, как и писал прежде, долго думал над тем, в чем пойти, о чем говорить и что делать. В итоге решил ничего не менять. Пришел как есть, в обычном костюме, и говорил о том, что было действительно мне интересно, то есть о формулах. Мне казалось, Кристин разделяет мое увлечение. По крайней мере, она, не перебивая меня, слушала. А потом я пошел ее проводить. Я слышал, что так нужно делать на свиданиях, но все не знал, как лучше высказаться, и топтался на ступеньках кафе. К счастью, Кристина оказалась умницей. Она правильно поняла мое «мм» и «хм» и сама попросила составить ей компанию. Когда мы подошли к ее дому, а у Крис такой милый, уютный на вид домик, она вдруг быстро прикоснулась губами к моим губам и убежала. Я даже не понял, как случился этот поцелуй. Шорох ветра, мимолетное прикосновение бабочки, которая тут же упорхнула прочь. В это волшебное мгновение я ощутил такой прилив счастья, что едва не упал в обморок от переизбытка чувств. Сегодня мы договорились снова идти гулять.